Глава третья. Первое, что я понял, проснувшись в своем новом жилище, это то, что психолог Елена Викторовна явно не ночевала в неотапливаемых деревенских домах в марте. Иначе она бы не советовала мне искать здесь гармонию с природой, а порекомендовала бы хорошую пуховую куртку и обогреватель промышленной мощности. Проснулся от того, что зубы стучали друг о друга в ритме чечетки, а дыхание превращалось в густое облако пара. Термометр на стене показывал +2. В доме. В марте. В 21 веке. «Единение с природой», — пробормотал я, выбираясь из-под трех одеял, которыми накрылся накануне. Природа, видимо, решила проверить мою стойкость к суровым испытаниям, и пока что я эту проверку с треском провалил. Вчерашняя попытка растопить печь закончилась полным фиаско. Я заложил дрова, поджег бумагу, какой-то деревенский вестник от 1985 года пустил на растопку, а в итоге получил дымовую завесу, как будто партизаны сигнализировали о приближении врага. Дым шел в дом, а не в трубу, и я в панике открыл все окна, превратив жилище в морозильную камеру. «Архитектор с двумя дипломами не может справиться с примитивной печкой», — язвительно заметил внутренний критик. «Наверное, в университете был необязательный курс. Деревенские премудрости для городских олухов». Делать нечего. Завтрак из термоса, остывшим вчерашним кофе, быстрое умывание ледяной водой из ведра. Да-да, водопровод здесь тоже в диковинку. И направился на поиски обуви для спасательной операции. Мои вчерашние кроссовки за 15 тысяч превратились в скульптуры современного искусства из грязи и разочарований. В сарае среди паутины и сельскохозяйственного хлама времен Брежнева нашлись резиновые сапоги. Высокие, черные, вроде бы подходящего размера. Прежний хозяин, дядя Вася, видимо, разбирался в практичной обуви. Натянул сапоги, взглянул в треснувшее зеркало на стене. Отражение было впечатляющим. Московский архитектор в дорогой куртке и деревенских сапогах выглядел как участник какого-то сюрреалистичного маскарада. «Ничего», — подбодрил я себя, — «главное — функциональность». Направился к месту вчерашнего фиаско, где мой железный конь героически сражался с деревенской грязью и потерпел поражение. По дороге встретил нескольких местных жителей. Большинство смотрели с любопытством, некоторые с плохо скрываемой усмешкой. Видимо, слухи о вчерашнем приключении уже разлетелись по деревне. И тут я увидел того самого мужичка, который вчера содрал с меня 500 рублей и исчез в неизвестном направлении вместе с обещанным трактором. Он шел по дороге, насвистывая что-то веселое. С таким видом, словно не он вчера кинул городского лоха на деньги, а просто прогуливался, наслаждаясь утренней прохладой. Заметив меня, мужичок резко остановился. Затем развернулся и быстрым шагом направился в противоположную сторону. «Ага, попался, голубчик!» — подумал я и прибавил шагу. «Стой!» — крикнул. «Разговор есть!» Мужичок перешел на бег. «Я тоже». Картина, надо признать, была комичная. Местный житель удирает по деревенской дороге, а за ним гонится московский фраер в резиновых сапогах и дорогущей куртке. Догнал его у магазина. Мужичок сдался и остановился, тяжело дыша. «Ты чего бегаешь?» — спросил тоже, отдуваясь. «Совесть мучает?» «Да нет, что вы, барин!» — замахал он руками. «Просто... утреннюю зарядку делал. Для здоровья». «Зарядку, говоришь? А вчера где был? С трактором?» Лицо мужика приняло страдальческое выражение. «Ой, барин, не сердитесь, мы это, того, вчера увлеклись, поминали жену Петькину, царство ей небесное, ну и того, помянули от души, а когда очнулись, уже ночь на дворе, темно, Корней-то говорит, поедем завтра с утра, в темноте только хуже сделаем». «Жену Петькину поминали», — повторил. «Понятно, а деньги где?» «Какие деньги, барин?» «Те самые 500 рублей, которые ты взял с меня за буксировку». «А эти?» — просветлел мужичок. «Так они на поминки и ушли, на водочку для покойницы. Она, царство ей небесное, любила русский стандарт». Я смотрел на него и понимал, что передо мной либо гениальный мошенник, либо совершенно искренний человек, который действительно потратил мои деньги на поминки неизвестной мне жены Васьки. «Ладно», — вздохнул я, — «но трактор-то будет?» «Будет, будет», — обрадовался мужичок. «Все будет в лучшем виде. Корней уже проснулся, похмеляется. Минут через 20 приедет». Мы пошли в сторону дороги, где застрял мой внедорожник. И действительно, через 20 минут послышался знакомый рев дизельного двигателя. Из-за поворота показался трактор, оставляя за собой шлейф черного дыма. За рулем сидел тот самый Корней, парень лет 30, который выглядел так, будто вчера его переехал не только трактор, но и весь сельскохозяйственный парк района. Глаза красные, лицо опухшее, волосы торчат во все стороны. «Это вытаскивать?» — Корней кивнул в сторону машины. «Это...» Процедура буксировки заняла минут 10. Мой внедорожник с достоинством выбрался из грязевого плена и покатился по твердой дороге. Тракторист Корней развернулся и уехал, даже не попрощавшись. «Ну что, барин, все получилось?» — спросил мужичок. «Получилось», — согласился я. «А тебя как зовут, кстати?» «Семен Петрович», — представился он. «Если что понадобится, обращайся. Мы тут друг друга не бросаем». «Ага, особенно когда дело касается денег за несуществующие услуги», — подумал я, но вслух ничего не сказал. Сел в машину, поехал к своему новому дому. По дороге размышлял. А может, Семен Петрович и правда просто потратил мои деньги на поминки? В конце концов, в деревне наверняка свои традиции, своя этика. И кто я такой, чтобы их судить? Въехал во двор и начал выгружать вещи из багажника. Чемоданы, коробки с техникой, пакеты с продуктами. Все то, что должно было сделать мою жизнь в деревне более цивилизованной. И тут я почувствовал знакомое ощущение. Кто-то наблюдает за мной. Обернувшись, я увидел в окне соседнего дома чей-то силуэт. Василиса. Моя вчерашняя знакомая с охотничьим ружьем стояла у окна с кружкой в руках и внимательно следила за моими действиями. Помахал ей рукой. Она даже не пошевелилась. «Ну, конечно», — усмехнулся. «Дружелюбие — это не про нас». Продолжил таскать вещи, украдкой поглядывая на соседский дом. Интересно, что она обо мне думает? Наверняка ничего хорошего. Типичный москвич-выскочка, который приехал поиграть в деревенскую жизнь, а через месяц сбежит обратно в цивилизацию. А может, она права? Может, я действительно не выдержу местных реалий и вернусь к привычному комфорту? «Посмотрим», — сказал я себе, поднимая очередную коробку. «Посмотрим, кто кого». А из соседнего окна по-прежнему чувствовался пристальный взгляд. Василиса возвращалась на свой наблюдательный пост. Что ж, зрителей у моего эксперимента по единению с природой становится все больше. Остается только надеяться, что представление не будет слишком комичным. Хотя, судя по вчерашнему дню, комедия уже вовсю идет.